Глава 8. Шрам на лбу. Франк Персиваль и Стефан Макнаб с нетерпением ожидали старика Джека, которого они отправили к лорду Тревору. Возвратившись, тот остановился у дверей, не смея подойти к своему господину. «Ответ!» — нетерпеливо вскричал Франк. С выражением печали на лице Джек молчал. «Ты не передал письма?» — с чувством спросил Стефан. «Передал», — тихо ответил Джек. «Где же ответ?» — Персиваль бессильно опустился на подушки. «Да отвечай же, наконец!» — гневно воскликнул Стефан. «Какой ответ?» «Ответ?» — вскричал Джек, воспламеняясь негодованием. «Тревор имел смелость разорвать письмо Персиваля, не читая его». Франк застонал. Стефан не отходил от постели больного друга. У него даже не было времени повидаться с матерью. Собственное горе увеличило отчаяние, в которое его приводила болезнь Франка. Вместо прежней апатии Стефаном овладела борьба разнородных страстей. Он любил, ревновал и страдал. Было около полуночи. Франк спал очень беспокойно, тревожно и часто стонал во сне. Старик Джек ворочался в углу. Позади постели на столе горела лампа, свет которой озарял герб Персивалей и портрет давно умершей сестры Франка, мисс Гарриет. Тревожные мысли Стефана о больном друге скоро приняли другое направление. В голове его возник образ Клары. Вследствие странного стечения обстоятельств или вследствие горячей ревности воображение его рисовало Клару в Темпельской церкви с пламенно-страстным взором, обращенным на незнакомца мечтателя. Желание вспомнить, где и когда он его видел, вдруг овладело Стефаном. Он поразился внезапно пришедшей мысли. Незнакомец выглядел молодым, а с того дня прошло целых 15 лет. «Невозможно! Не может быть!» — прошептал он. «Правда, сходство поразительное, но недостает...» «Шрам!» — закричал вдруг Персиваль. «У него на лбу шрам! Я видел!» «Шрам?» — повторил Стефан. «О, да, я помню! На покрасневшем лбу белая полоса. Вверх от левой брови!» — невольно перебил Стефан. «Да, да, от левой брови вверх!» — повторил Франк. «Франк!» — вскричал Стефан. «Вы знаете его, ради бога, о ком вы говорите?» Но Франк в изнеможении уже опустился на подушки. «Как это странно!» — проговорил Макнаб. Им овладело лихорадочное возбуждение. Обычно спокойный и рассудительный молодой доктор совсем растерялся от непонятных слов Франка. «Быть может, это полнейшая случайность горячечного бреда?» Но Франк слишком ясно и точно описал этот шрам, где и когда Франк мог его видеть. Стефан терялся в догадках. Он хотел было расспросить друга, но тот заснул, и Стефану было жалко лишать его минутного успокоения. Однако он более и более убеждался в истине своего предположения и повторял: «Это он! Это он!» Всю ночь Макнаб не сомкнул глаз. На рассвете у крыльца кто-то сильно постучал. Было около 7 часов. Старик Джек сказал Стефану, что его спрашивает какая-то женщина от его матери. Дав ему некоторые наставления относительно Франка, Стефан сошел вниз. «Что случилось, Бесси?» — спросил он. «Что случилось?» — жалобно повторила Бесси. «Ах, мистер Макнаб, и не говорите, беда! Пожалуйте скорее домой, ваша матушка ужасно горюет!» «Бесси, ради бога, что случилось?» — беспокойно спрашивал Стефан. «Отвечай же, Бесси, и не говорите, мистер, бедняжки! Во всем Сити не было таких красавиц! Ах ты, боже мой!» Стефан, поняв, что он ничего не добьется, выбежал на улицу и, вскочив на первого попавшегося извозчика, отправился на Корнгильскую улицу. Глава 9. Необходимо действовать. Бедная мистрис Макнаб почти сходила с ума. Всю ночь она не смыкала глаз, дожидаясь племянниц. С горьким плачем она рассказала все Стефану. Молодой человек молча выслушал ее, потом громко зарыдал, закрыв лицо руками. Мать, обливаясь слезами, сказала прерывающимся голосом: «После Бога, ты единственная у меня надежда, Стефан».